Глава 14. Мне пришлось ждать еще 2 дня. За это время я получил одно из тех писем, которые посылают по цепочке и которые обычно выбрасываешь в мусор. Но в том моем состоянии оно меня встревожило, ибо по опыту я знал, что ничто, ну буквально ничто, нельзя оставлять без внимания в такой прямо-таки фантастической затее, которую я предпринял. Итак, я внимательно прочел письмо, стараясь обнаружить связь между этими далекими от меня происшествиями с лицензиатами и генералами и моей историей со слепыми. Письмо гласило: «Эта цепочка началась в Венесуэле. Первое письмо было написано сеньором Бальдомером Мендосой, и оно должно обойти весь мир. Изготовьте 24 копии и раздайте своим друзьям, но ни в коем случае не родственникам, даже самым отдаленным. Пусть вы не суеверны, но факты, несомненно, убедят вас в эффективности цепочки. Например, сеньор Эсекиэль Гоитикоа сделал копии, разослал их своим друзьям и через 9 дней получил 150 тысяч боливаров. Боливар – денежная единица Венесуэлы. Некий сеньор Баркилья отнесся к цепочке легкомысленно, и в его доме случился пожар, приведший к гибели нескольких членов его семьи, из-за чего он помешался. В 1904 году генерал Хоакин Диас после апоплексического удара и долгой тяжелой болезни включился в цепь, приказав своей секретарше сделать копии и разослать их. Здоровье его быстро поправилось, и теперь он чувствует себя превосходно. Некий служащий фирмы Гарретт сделал копии, но забыл их разослать. Через 9 дней у него начались неприятности по службе, и он лишился места. Тогда он изготовил другие копии, разослал их, после чего был восстановлен на работе и даже получил денежное возмещение. Лицензиат Альфонсо Мехия Рейес из Мехико, доктор философии, получив копию письма, забыл про нее, а потом и вовсе потерял. И через 9 дней ему на голову свалился оконный карниз. И удар был смертелен. Инженер Дельгадо прервал цепочку, и вскоре после этого у него обнаружили хищение казенных денег. «Ни в коем случае не прерывайте цепочку. Сделайте копии и разошлите их». Декабрь 1954 года.